чуточки механік з присідом перед ним, там, мабуть, очочок, от і уся арифметика. Стоп. Ви хочете сказати, Константину приписывает? Да мы уже сказали, Модест Иванович. Ну нельзя же по непроверенным данным такие выводы. А вы проверьте, Юрий Сергеевич, проверьте. Кстати, Модест Иванович, как же так получилось, что семенное поле последним засеяли, последним и убираем? Вот именно. А ведь хлеб там, колос в мою ладонь. Волок, как боров лежит, не перескочишь. С этим вопросом к агроному, к Чохову. Или и он вам не угодил? Хіба ж ми баби, щоб нам угождати? Звідки он взявся такий грамотний? Человек на целину попросился. У настоящего хлеба поработать. Да это вы зря, ну, мужики. Зря? Ну зря. Ну понять человека надо. У него на севере поля были с пятачок, поляны. Курица перемахнет, а тут, ну, за день не вышагаешь, за год не вызнаешь. Ну, заблудиться можно. А он и заблудился, Евсеич. Он только к концу посевной семена нового сорта привез. Ну, вломили мы ему за это дело на Порткове. А толку? Семенное поле в последнюю очередь чуть не под снегом молотим. Сколько Павел тому полю сил отдал? Один почти сутки с трактором не слезал. А еще бы, ведь перспективный сорт. Да еще нашинский, сибирский. Его Мелкова вывела доктор наук. Вот, Модест Иванович, слышишь, что Павел говорит? Чем тебе не главный агроном? Ну что вы? Ну что, 5 лет хлеб растит и 5 лет в институте учится? 4 только, Данилович. Ну. А Чохов? Ну жалко мужика. Ничего не понимает. Ты ему вдоль доказываешь. Он тебе поперек норовит, по-своему. Прислали его к нам. Что ж теперь понимаешь? А летучка с механиком и запчастями будет? Нет. О. Я ее отослал с колонны в Помеловский район. Ну, вот тебе и техническое обслуживание. Ну, ладно, Мишуткин, продержишься. Поехали, Юрий Сергеевич, поехали. Другим колоннам надо сообщить о телеграмме. Поехали. Никогда вы такими злыми не были, мужики. И вдруг... Вдруг только снег в середине сентября сыплется. Ну, ладно, я загляну еще к вам. Ты идешь? Счастливого пути. Всего хорошего. Вот что, Евсеич. Нас и так меньше половины осталось. Мы что ж, неделю на этом поле сидеть будем? Нет, не согласен я так работать. Нет. Ну как не согласен? Да ты что, Харитон? Ну, Евсеич, а если поломка, тогда что? А у меня не сломается. А если у кого и случится поломка, без него управимся. Отдай! Ну иди, Константин, иди. Один иди. А мы погреемся, да, Паша? Пойду. Счастливо. Давай. Хотел бы я посмотреть, как он один повкалывает. А чего один? Не один, с механиком, то есть главным инженером. Ну, хлопцы, все, поехали додому. Поехали. Да как вы, хлопцы, вы что, сдурели, что ли? Такой хлеб оставлять. Паша, все. Павел. Евсеич, ну, ты-то что? А кому он нужен, этот хлеб? Сыночку директора? Или папаше? Так он глазом не моргнул, отправил большую часть колонны в соседний район. Точно. Ему лишь бы перед начальством козырнуть. А тут пропадай все пропадом. Ну мы что, не люди? Чего стоишь, Евсеич? Беги, догоняй директора. Встать в известность. Отказываемся молотить. Проучим его. Да. Бегите. Вас в деревне банька ждет. А хлеб за вас суслики подберут. Хватит. Размечтались по теплым углам, бунтари. Когда это было, чтобы хлеб в поле оставили? Данилыч, я тебя уважаю, но не стой на дороге. Столкнешь? А не стой столбом, когда не надо. Ну и катитесь все. Скатертью дорожка. Пошли, Михаил Евсеевич, на комбайны. Константин, Алексей, ты да я. Нас 4. Как-нибудь и без них управимся. Погоди, Данилыч. Кто-то еще приехал. Кто? Якась машина. И, кажись, не наша, с городским номером. Кого ж там еще несе? Кого несе? Уполномоченного, кого же еще? Ну, ладно. Ребят, притворите дверь, мороз по ногам. Ага, сейчас жарко будет. Погоди, Степан, не закрывай. Кто-то из машины вышел. Чу, дивись, баба. О, только этого горя нам не хватало. По местам, мужики. Снег в городе. Здоровеньки были. Здрасте. А на севере области по колено выпал. Здравствуйте. Здрасте. Что же делать, товарищи? Баньку топить. Ну и здесь снег, может быть, с минуты на минуту. А можно Ваньку валять-то, вас слухать? Да-да, послушайте. Это поле надо убрать сегодня же. О, и ЦУ посыпались. Подставляйте, братцы, подолы. Вон на что. Ваньку, выходит, надо оставить париться в баньке, а нам кидаться хлеб молотить. Ну, дела. А мы тут сидим и ничего не чуем, ничего не бачим. Как не бачите? Да так не бачим. Как не бачите? Целое поле в волках. Разве агроном не говорил? А он вчера как споткнулся о железку. Так и замолчал. О. Молчит и усе. Другий день, як пень березовый. Чего вы смеетесь? Ну почему вы смеетесь? Снег же! Ну как можно смеяться? Ну сделайте что-нибудь. Снег, ночью снег. Я же 10 лет вот этими руками по зернышку, ну помогите, умоляю вас, ну, умоляю. Ну зачем вы так? Это поле надо убрать, ведь погибнет все за одну ночь, я же 10 лет. Ну не надо так. Я не переживу. Да что вы, что вы, встаньте, встаньте. Ну что вы, правда? Ну что же это такое, мужики, а? Ну не пойму я. Да успокойтесь вы, ради бога. Прям свет представления. Ну, сядьте, успокойтесь. В чем дело-то? Звоню вчера вашему директору. Ну? А он мне так весело, что поле еще не начали убирать, и что комбайны